Глава 22. Выпученные глаза откровенно пугали. Она повторила вопрос. Но я все так же не понимал. «Не понимаю. Что вы имеете в виду?» Повернулся к Кате, но та лишь пожала плечами. «Я спрашиваю вас, что вы такое?» Она уперлась руками в стойку и чуть выперлась вперед. Стойка под тяжестью ее веса слегка заскрипела, а вызывающий взгляд требовал ответа. «А что я мог ответить?» «Вы, конечно, извините...» Я попытался разглядеть бейджик на ее синей рубашке, но тот был поглощен складкой. «Я не понимаю сути вашего вопроса!» За спиной послышались голоса. Обернувшись, уткнулся взглядом на студентов, которые тоже хотели купить местных лекарств. И, услышав слова продавщицы, начали перешептываться. Продавщица пальцем подозвала меня и, одарив меня запахом свежей выпечки, весьма тихо проговорила. «У тебя показывает два уровня и два направления магии. Как такое возможно?» Подражая ее общению, прошептал в ответ. «А я откуда могу знать? Что за направление?» Сощурив глаза, она ткнула пальцем на прибор. Я с удивлением смотрел на зеркальную поверхность планшета, точнее, на две всплывшие надписи. 1/4 — энергетический маг, 2/6 — боевой маг. Катя аж присвистнула от увиденного, пыталась расспросить Тамару, как я узнал с ее слов, встречалось ли такое раньше. Та лишь покачала головой, упоминая универсалов, которые могут выучить все, но именно про два направления не слышала. Молча, без каких-либо лишних действий, выдернула из моей руки рецепт, пошарилась на стенде и вручила небольшую склянку с мутновато-зеленой жижей. На вопросы, как принимать, лишь указала пальцем на выход. А уж когда мы перешагнули порог ее магазинчика, бросила вслед. «Я вынуждена об этом сообщить мамзелькиной!» «Ну, вынуждена, значит, вынуждена. Я-то что тут сделаю? Хоть предупредила, и на этом спасибо». Пройдя всего десяток метров от магазина, я невольно наткнулся на весьма похожих друг на друга девиц. Их рыжесть зашкаливала, и только когда я понял... «Ох ты ж ни хера себе!» В 3 метрах от меня навстречу шагали 2 огненно-рыжие девушки. Одна из них была пострижена почти под каре, а вторая — моя одногруппница, Оленина. А вот когда вторая, подожженная, заметила меня, встала, побледнела так, что пропали все веснушки, и начала утаскивать младшую сестру в сторону. Только вот уводить было некуда. Я не хотел ее как-либо пугать или задеть, но когда мы поравнялись, она начала поскуливать. Напугал я бедненькую. А нехрен было домину играть. От той властной, любящей доминацию девушки, казалось, не осталось ничего. Возможно, я переломил ее характер, возможно... Но и для Кати эта реакция не прошла незамеченной. Миловидное личико сменилось хмурой гримасой. Она вопросительно глянула на меня и по последующему тычку в плечо понял, придется все объяснять. «Воронцов!» — за спиной зазвучал голос Олениной-младшей. «Это ты сделал?» Я замер с полуподнятой ногой, опустил ее и, не поворачиваясь, ответил. «Виктория сама напала на меня вместе со своими прихвостнями. Итог ты видишь». Реакции Кати было не занимать. Фактически этот шаг, который сделала Оленина, был нападением на ученика в стенах Академии. Еле заметная паутина с небольшим шаром на конце был перехвачен Воробьевой. Этот самый шар она дернула на себя, уронив Оленину на пол. От милой красавицы не осталось и следа. Рядом со мной стояла та самая валькирия. «Дура рыжая!» — протянула она, медленно шагая на нее. «Ты хоть понимаешь?» Надо было ее остановить, дабы не наделала бед. «Кать!» Я положил руку ей на плечо и как бы удержал на месте. «Не стоит. Она слабая. А слабых бить, себе вредить». «Воробьева!» — проскулила младшая Оленина, вскочив на ноги. «Ты об этом пожалеешь!» «А нет. Раз угрожает, значит, сильная. Можешь бить». Отпустил я Катю, и ее маленький кулачок прилетел по злобному лицу, разбивая той губу и откидывая на старшую. «У, хороший удар, поставленный. Училась где?» «Ну...» — немного покраснела Катя. «Пару лет назад секция бокса же открылась у нас тут. Вот хожу туда в свободное время». «Это правильно», — искренне улыбнулся я, после чего перевел внимание на двух рыжих. «Дамы, сегодня у нас был крайне отвратный день, и ваше общество его не красит ни хрена. Будете лезть, я отвечу и на одну опаленную голову станет больше». «Ты был не один!» — рявкнула младшая, и тут до меня кое-что дошло. В практике были случаи, когда члены семьи не хотели верить в провал своего ребенка, родителя, близкого родственника. Как и сейчас, моя одногруппница не могла поверить, точнее, верила, но не могла принять тот факт, что ее любимую старшую сестру с друзьями отметелил я в одиночку. Насколько это било по ее самолюбию, судить было сложно. Но вот такие, как она, не сказать, что опасные люди, но подгадить вполне могут. Кажется, я нажил себе еще одного врага. Тем более, теперь их два. И оба на моем курсе. Мозгов нет, как у старшей, так и у младшей. Надеюсь, вы меня услышали? Надо было прибить Степана возле остановки. Все школьные беды от него. Две пары злобных глаз сверлили нам спины, пока мы не скрылись за поворотом первого этажа и не вышли на крыльцо, где нас встретил более свежий воздух нулевой изнанки. Фактически, дел на сегодня у нас не оставалось. Моей задачей было выспаться и подлечиться, а у Кати были дела внутри семьи. Буквально на выходе из ворот Воробьева предложила подвести меня. Как джентльмен, я согласился, только вот пройти врата из изнанки получилось не с первого раза. Во мне что-то щелкнуло в момент, когда я прошел пелену врат. Картинка перед глазами потемнела, и я оказался в уже знакомом мне тусклом мире. Вокруг не было ни души, лишь серость и однотонный пейзаж. Порывы ветра обволакивали мое тело, пустырь без единого камушка, все, что было вокруг меня. «Как это Альберт мертв?» Грозный мужчина в черном пальто злобно пялился на зашуганного Ивана. «Ты точно в этом уверен?» «Да, Вик!» — понурив плечи, ответил он. «Он...» «Он поступил как неуравновешенный идиот. Еще и подрядчик клана называется!» Названный Вик, он же Виктор Вольфович, ударил по столу обеденного зала семьи Ивана Воронцова. Тот же в очередной раз нервно дернулся, молясь про себя, чтобы этот страшный человек поскорее покинул его дом. «Зачем он пошел к Воробьеву? Он что, не знает, что этот бездарь лежит под Мышкиным, а?» «Я не знаю, Вик!» — его перебили. «Как это не знаешь? Твоей обязанностью было провести ему экскурсию и краткую лекцию по устройству вашего болота. Что с сыном покойного? Он жив? Альберт узнал, откуда он достает макры, и нашел подтверждение, что в его теле чужая душа? Я говорил ему и о Диме, что он теперь далеко не дурак и о Воробьеве с Мышкиным, и что не стоит переходить им дорогу. Результат ты видишь. Нет, ты же понимаешь, подобное обвинение... Молчать! Его вышвырнули в окно, как тряпичную куклу, взревел Виктор. Ты понимаешь? 130-килограммового мужика вышвырнули в окно моего родственника. Понимаю. Ни черта ты не понимаешь. Чтобы завтра же прислал мне письмо с отчетом. Я хочу знать, кто причастен к смерти родственника. Кто был тогда, в тот день, и почему Дмитрий Воронцов до сих пор не лежит у моих ног и не предлагает мне макры. И узнай про душу, если мы окажемся неправы и выступим с обвинениями, император сожжет весь род дотла. Шагал я достаточно долго, и на моменте, когда сосчитал в уме до 3440 секунд, остановился. Еще в начале своего пути раз 30 пытался достучаться до ворона, но от пернатого ни слуху, ни духу. Припоминая, что у того и так сил не особо осталось, и не надеялся на его ответ. Хотя и без него пытался выбраться отсюда, вычерчивая руну перед собой, но без манны дорога домой никак не открывалась. Ноги устали, сил не было. И когда головой уже совсем отчаялся, хлопнул со всей души себе по лбу. Достал из кольца микстуру и очень невнимательно прочитал этикетку. Эликсир маны. Во дубина. И стоило так себя изматывать. Колпачок полупрозрачной бутылочки легко откупорился. И партия противного на вкус пойла разлилась по желудку. Эффект был незамедлительный. Что-то внутри, в животе, начало так сильно разогреваться, что я мимолетно решил, мол, переборщил. Но как быстро появились горячие ощущения, так же быстро оно пропало. А вот силушки прибавилось. На удивление, даже тело стало более легким и не таким замученным. Мысли освежились. Настроение поднялось. Только вот это было не все. Спустя мгновение мощный порыв ветра осыпал меня песком и пылью, появившимся из ниоткуда, а следом, когда эта дымка, если ее так можно было назвать, растворилась, передо мной стояло с десяток силуэтов. Нет, это были не люди и не что-то осязаемое, а реальные силуэты, вроде бы даже человеческие. Угадывались контуры тел, прически, формы ушей. Только вот не было ни лиц, ни цвета, они просто были серыми. Я даже обошел несколько раз каждого, но ничего примечательного не нашел, пока не увидел здоровяка. Ей-богу, силуэт Альберта. Мысли начали хаотично метаться, и когда я присмотрелся еще к одному силуэту... Анна? Мадам, которая покушалась на меня в мой первый день этого мирка. Не сказать, что сразу ее узнал, но память тела подсказала, что это ее формы. Только что все это такое? Силуэты стояли смирно, не нападали, не агрессировали. А когда я решил сваливать отсюда по-добру-поздорову, они начали двигаться. Столпились в кучу, а затем встали в круг, как будто что-то защищали. А вот это самое что-то было вполне телесным, имело цвет, форму, перья. «Ворон!» — удивился я, а мой полушепот разнесся громким эхом по пустырю. Невольно закрыл рот руками. В ответ послышалось плачевное карканье, явно не похожее на моего бога. Опасливо протискиваясь между силуэтами, хотя, как мне показалось, я просто прошел сквозь руку одного из них, уставился на птенца. Вороненок был в странной слизи, с жалобными алыми маленькими глазками и серебряным клювом. И что это у нас тут такое? Ничего не успел сделать, как силуэты начали пропадать с громким хлопком, от которого внутри все съежилось. На каких-то сугубо инстинктах поднял с земли вороненка и с третьего раза начертил руну. Следом меня встретил свежий воздух, упругая грудь Воробьёвой и вопросительный писк. «Воронцов, ты совсем охренел?» «Я... это...» Потерянно смотрел на вытянутые руки, упершиеся в грудь Кати, где не было вороненка. «Что за хрень?» Проснулся я только в машине с болящей скулой. Удар у Кати все же очень поставленный. Я попытался было что-то объяснить, но она постаралась эту тему отпустить. Что же, жаль. Наверное. Домой мы ехали вчетвером. Я, Катя, ее новый охранник из полиции и молодая девушка с очень строгим выражением лица, с минимумом косметики и абсолютно неразговорчивая. Я особо и не расспрашивал о том, кто это, а вот уже на подъезде к моему дому на веранде нас ожидали гости. Николай, собственной персоной, Евгений Михайлович, странного вида высокий мужчина, весьма статный, я бы сказал, и два сотрудника правоохранительных органов в такой же форме, как и сотрудник, сопровождающий нас. Как оказалось, гостем нашего дома был сам некий полковник Авдеев, правая рука министра Мышкина, собственной персоной. Только вот его присутствие, очевидно, раздражало старика. Если, конечно, я не ошибался в его выражении лица и позе. Поздоровавшись со всеми, я без доли сомнений протянул руку Авдееву, на что получил весьма доброжелательную улыбку и весьма подозрительную. «Не боится, юнец! И вправду умнее стал!» Пропустил мимо ушей его слова. «Сравнения с прошлым меня еще долго будут преследовать. Суть такого высокопоставленного гостя была личная благодарность за спасение Екатерины, а также заочно и самого Николая. А вот сам Воробьев запарился, чтобы вручить мне скромную награду в черной коробочке за помощь его семье, за защиту и спасение его дочери и... «Гильдия тебя больше не побеспокоит, Дим, обещаю!» После этих слов я даже не стал распаковывать награду. В голове гоняя одну и ту же мысль, я решил основную проблему. Идиллия прям. Гости пробыли у меня недолго. Коротко ввели в курс дела. Катя отныне ходит только с охраной. Я же отныне живу вместе с полицейской. Точнее, она теперь живет со мной. Хотел было возразить, мол, до этого сотрудники были так себе, но словил строгий взгляд деда. И лишь потом получил пояснение. Альбина — боевой маг третьего уровня, с потенциалом пятого. Редкость в мире неаристократов. Род погиб, она, как и многие в этом мире, одиночка. Состоит в личном составе Николая. Не о чем беспокоиться. Жить будет на втором этаже, в гостевой комнате. Спит чутко она, как и я, маг ветра. Так что, возможно, станет моим учителем в этом направлении, если я очень попрошу. Только вот я не особо хотел просить, это ненадежно. Но можно купить обучение. За оплату обучают лучше и качественнее, чем за всякие просьбы. Воробьёвы со своей бригадой, как и Авдеев, в скором времени покинули территорию нашего дома, оставив в столовой бутылку недопитого коньяка, повеселевшего старика и строгую мадам. Ей занялась Елена, уведя ее на второй этаж. А я же, сладко потянувшись, взглянул на кухонные часы, отметил про себя, что хоть и вечер, но я хочу спать, и поднялся к себе. Дверь в комнату была приоткрыта, но этому я не придал значения. А вот когда открыл... Так... Ты? Какого черта?